Я очень надеялся, что эта пара сможет оказать должное давление и запугать короля Инглу так, что он больше никогда не захочет встревать в конфликты со мной. А тот факт, что на переговоры от моего имени придут простолюдины, дополнительно унизит и уменьшит его королевский статус. Глава 18. Успешные переговоры и паровой трактор. Через два дня все было готово. Я пришел навестить Жарикова и его сопровождающих на площади перед их отъездом. Это был важный момент, и я понимал, что моя роль заключалась не только в простом визите, но и в том, чтобы поддержать и напомнить ему о важности его позиции, словно заботливая мать, следящая за своим ребенком. Не переживай за свою должность министра торговли и промышленности, Жариков. Я готов взять на себя ответственность в течение твоего отсутствия, сказал я, пытаясь придать ему уверенность. Вы даже не обязаны, ваше величество, ответил он, скромно улыбаясь. Его смутила мысль о том, что король лично вмешивается в дела министра. Он помнил времена, когда король осуществлял контроль над многими аспектами правления, еще до создания министерств. Но, как бы то ни было, позволь мне сделать это, вмешался я. Начнем с того, что у нас нет точной информации о том, сколько времени ты проведешь вне офиса. Это может занять от 2 до 3 месяцев, и за это время твой офис, несомненно, будет накапливать документы и вопросы, требующие твоего внимания. Если так говорите, ваше величество, то я не буду возражать. Жариков был рад, что король позаботится о его делах. Возможно, это был его способ выразить благодарность за долголетние усилия. Из бесед с Ульрихом и Жанной он знал, что король не любил оставаться в долгу перед другими. «Хорошо, желаю удачи в пути», — сказал я, улыбаясь, и легко похлопал Жарикова по плечу. «Спасибо, ваше величество. Мы отправляемся. Ожидайте хороших новостей». Всего 50 человек начали свое путешествие на юг. Обычно на это уходила неделя, но учитывая их багаж и внушительное сопровождение в виде полевых пушек, которые они везли с собой, предстояло 10-12 дней интенсивного перемещения. Согласно плану, 10 человек из этой группы останутся в Барка, чтобы обеспечить военную подготовку с местными солдатами, в то время как оставшиеся 40 отправятся прямо в Инглу. По пути они встретили множество людей, предположительно, работников стройки. Когда они проезжали мимо вагонов и стройплощадок, все не могли удержаться от любопытства, особенно когда речь заходила о мощных полевых пушках. Тем не менее, никто не осмеливался приближаться к ним. Солдаты под командой Дана, опытного военного лидера, надежно обеспечивали их безопасность, патрулируя территорию с обеих сторон. «Я не могу дождаться, когда в будущем сможем использовать эту дорогу», — сказала Адриана. Ее глаза сверкали от восторга, когда она внимательно рассматривала стройплощадку через окно своего экипажа. Она была взволнована, что ее снова вызвали на такую важную миссию, и была готова вложить всю свою энергию и умение, чтобы выполнить задачу успешно. 2 недели пути прошли быстро. Во время путешествия ничего особенного не произошло, за исключением того, что они опоздали на 2 дня. Из-за внезапного дождя солдатам пришлось передвигать тяжелые полевые пушки по неровной и грязной дороге. В конечном итоге, команда, возглавляемая Жариковым, достигла Барка. Через окно Адриане виднелись городские стены, которые защищали город от вражеских атак. По приближению к городу, она заметила множество людей, собравшихся перед городскими воротами. «Кто это за люди?» – спросила она. «Я не уверен, возможно, мэр Барка и его администрация», – ответил Жариков. «Честно говоря, он и сам никогда не доходил так далеко, как Барка. Чтобы избежать путаницы, король назвал ему имя мэра и описание его внешности. Он внимательно рассмотрел человека, которого считал мэром, от головы до ног. Мэр был мужчиной около 40 лет». Его рост составлял 185 см. У него было овальное лицо с густой бородой и усами. Глаза его были голубыми, а волосы черными с примесью седины. В общем, его внешность выражала серьезность. Одного лишь взгляда на физическое состояние этого мужчины достаточно, чтобы убедиться в его военном опыте. Как будто его тело выковано годами службы на фронтах и в учебных полигонах. Каждая мышца и движение говорили о громких сражениях и стратегическом мышлении, характерных для опытного военачальника. Однако, что делало эту встречу еще более важной, так это то, что его внешность полностью соответствовала описанию, данному ему королем. После остановки экипажа у ворот города, Жариков и Адриана вышли из него с грацией и уверенностью, которые были характерными для людей, привыкших к высшим кругам власти. Их появление вызвало радушное приветствие со стороны мэра. «Господин министр, для меня большая честь познакомиться с человеком столь высокого статуса», — сказал мэр. Его глаза вначале устремились на их лица, затем перебирали каждую деталь их наряда. «Добро пожаловать в наш прекрасный город Барка. Меня зовут Семен Лазарев, и я в этом городе мэр». Жариков усмехнулся и ответил: «Для меня это большая честь, мэр Лазарев. Спасибо, что вы лично нас встретили». Он при этом акцентировал свой титул министра королевства. «А это моя преданная помощница, Адриана». Адриана, сохраняя безмолвие, молча и с уважением поклонилась, когда Жариков представил ее от своего имени. «Итак, кто будет обучать моих солдат?» — поинтересовался мэр, проявляя живой интерес к грядущим событиям. «Это задача, которую возьму на себя я», — раздался голос Дана позади Жарикова. Дан, начальник артиллерии армии «Мраморная», приблизился в своей яркой красной военной форме и протянул руку мэру для рукопожатия. Завершив приветствие, мэр пригласил их внутрь города. Десятки слуг, которых предоставил король, переехали в дом мэра, чтобы обеспечить комфорт гостей. С другой стороны, армии было поручено доставить оружие в южный арсенал города. Из-за того, что они прибыли с севера, лошадям пришлось перетащить полевые пушки через центр города, чтобы доставить их к месту назначения. Оружие, разумеется, привлекало много внимания жителей, вызывая интерес и уважение к новоприбывшим гостям. Однако шпионы Инглу, предположительно находящиеся в Барка, должны были тщательно следить за реакцией короля Ринара, пытаясь предугадать его следующие шаги. Королю Инглу, несомненно, было важно получить последние новости, и он дал указание шпионам тщательно следить. Так оно и оказалось. Вскоре шпионы донесли императору Инглу о новом мощном оружии, и он, испугавшись, тут же послал переговорщиков, чтобы уладить ситуацию миром. Пришло время встречи с королем Инглу. Адриана заметила, что Жариков, хотя и имел опыт важных встреч, никогда раньше не проявлял такой нервозности. Обычно он был спокоен и собран, но это было понятно, ведь это его первая встреча с иностранным королем, и он не знал, как король отнесется к нему. Жариков был простолюдином, а король представлял собой знатного и благородного господина. Независимо от его должности в министерстве, часть Жарикова всегда чувствовала тревогу перед знатью. «Почему ты так волнуешься, Жариков? Это же всего лишь обычная встреча, которую ты посещал уже много раз», — попыталась успокоить его Адриана. «Ты не понимаешь, Адриана, это может быть важно, и между двумя королевствами может начаться война, если что-то пойдет не так», — сказал он, ощущая огромное давление на себе, особенно когда сам король просил его избежать войны любой ценой. «Не волнуйся так, зная характер нашего короля, я не думаю, что он станет винить тебя. Он, конечно, советует избегать войны, но это не значит, что он ее боится. К тому же, на севере всего один путь внутрь, и его величество его укрепил. Он даже отправил своего лучшего артиллериста обучать их. Они не смогут двигаться на север, если только не совершат безумный поступок, пытаясь пересечь гору. И даже если им это удастся, как только они спустятся с горы, их ждет густой лес. Народ Рогвет славится своими боевыми навыками в лесах». Слова Адрианы немного успокоили его. «Ты, возможно, права. Мне, наверное, стоит относиться к этой встрече как к обычной». Тук-тук-тук, постучали в дверь. «Господин Жариков, госпожа Адриана, король Эндрас вызывает вас в зал аудиенции», — уведомил дворецкий. «Прежде чем мы начнем, позвольте мне извиниться за то, что заставил вас двоих ждать». Несмотря на их ожидания, король Эндрас не проявляет высокомерия. Они оба удивлены его извинением. Накануне они не предвидели этой ситуации. В настоящий момент в этом огромном зале для аудиенции находится всего трое человек. Зал выглядит скромно, но величественно. Главными арт-объектами являются две огромные статуи, высотой около 4 метров, расположенные по обе стороны от трона. Жариков быстро пришел в себя и также извинился. «Мы также сожалеем за то, что пришли сюда с таким неожиданным уведомлением. Я уверен, вы понимаете, почему мы здесь, ваше величество король Эндрас». «Да, я осведомлен об этом. К сожалению, этот инцидент на границе все же случился». После докладов его шпионов он понял, что переоценил силы своей армии. Таким образом, Эндрас решил изменить свой подход. Ему было непонятно, стоит ли радоваться или возмущаться перед королем Ринаром, который отправил этих двух молодых простолюдинов как посланников. «Итак, Как вы планируете разрешить эту проблему? Жариков сразу перешел к делу. О чем вы говорите, господин Жариков? Мы уже назначили наказание для всех солдат-изгоев. Король Эндрас недоуменно посмотрел на Жарикова. Жариков и Адриана насмешливо взглянули друг на друга. Солдаты-изгои? Да. Разве мы не обсуждаем сейчас пятерых солдат, которые незаконно вторглись на вашу территорию? Исходя из докладов наших солдат в Барка, эта группа солдат совсем не выглядела как разбойники. Они носили военную форму и использовали стандартное вооружение Инглу. Адриана начала наступать на короля Эндраса, который пытается притвориться глупцом. Это так? Возможно, они бежали со своих постов в самый неподходящий момент. Я тоже был поражен этим инцидентом. Я уверен, что вам, представителям королевства Мраморное, пришлось бояться, думая, что оскорбили меня, убив двух моих солдат. Поверьте, я не намерен требовать от вас ответа за их смерть. Солдаты-разбойники – не причина для начала войны. Жариков слегка прикусил губу, стараясь удержать свой гнев. Вены на его лбу начали набухать. Я понимаю, это настолько тактично и благоразумно с вашей стороны, король Эндрас. Я знаю, что многие разделят ваше мнение. Эндрас бесстыдно принял этот комплимент. Жариков решил нанести короткий словесный укол по королю. Мы также не желаем тратить наше могущественное вооружение на мелкую войну. Это не соответствует нашему статусу. Уголки глаз Эндраса немного дрогнули. Жариков продолжил. Тем не менее, я считаю, что ваше величество должно нести ответственность за смерть нашего торговца. Если бы вы более строго обучили ваших солдат дисциплине, они, возможно, не стали бы разбойниками. Впоследствии подобные трагедии можно было бы избежать. Эндрас скрестил руки на груди. Вы объясните мне, господин Жариков, здорово, что ваш король так предан искусству возмездия за простолюдина-торговца. Эндрас смотрел на них с презрением. Жариков гордо улыбнулся и даже слегка усмехнулся. Что могу сказать? Нам повезло иметь мудрого и заботливого короля. Возможно, именно поэтому наши солдаты не стали разбойниками. Наши простолюдины действительно живут хорошей жизнью. По крайней мере, они живут лучше, чем ваши. Услышав, как простолюдин косвенно уничтожает его самолюбие, король Эндрас сжал золотой подлокотник, стараясь сдержать свой гнев. Адриана, с другой стороны, прилагала все усилия, чтобы не засмеяться. Всего минуту назад Жариков был весь в нервозности. Теперь он даже осмелился оскорбить короля, сидя перед его троном, в его собственном дворце. Затем голос Жарикова стал холодным. Какой бы ни была причина, давайте оставим ее позади. Ваша сторона создала угрозу для нашей национальной безопасности, и вам придется нести за это ответственность. Каким образом вы предлагаете, чтобы мы взяли на себя эту ответственность? Ваше Величество, можем ли мы получить компенсацию, сколько мне придется выплатить, включая физические травмы, психические повреждения, утрату товара, расходы на похороны, а также затраты на вдову и детей? Всего 60 000 вин. Что вы пытаетесь ограбить меня? И кто этот человек, ваш торговец? Эндрас подумал, что торговец, возможно, скрывает свои дворянские корни. Жариков раздраженно вздохнул. Он всего лишь обычный торговец, владеющий небольшой компанией в столице. Из-за недисциплинированного солдата вашего королевства королевство Мраморное потеряло одного честного и законопослушного налогоплательщика. Представьте, если бы такое произошло еще 10 или 100 раз, как это повлияло бы на наши налоговые доходы? Эндрас не сразу ответил. Он не мог позволить этим людям обмануть его безо всякой выгоды для себя. Ладно, я заплачу, но при одном условии. Несмотря на мои слова, ваше величество, вы не можете предложить условия, но ладно, мы рассмотрим их. Эндрас проигнорировал оскорбление Жарикова. Ваше королевство не может продавать уголь за пределами горного хребтамана. Это действительно разумное предложение. Давайте уточним условия и добавим следующее. 1. Королевство Мраморное и Инглу не будут вмешиваться в сферы влияния друг друга. Мраморное на севере, а Инглу на юге. Горный хребет Мана будет служить границей. 2. Торговцы из обеих стран будут защищены, когда они занимаются бизнесом в чужой стране. 3. Если кто-либо из торговцев подвергается обвинениям, обе страны должны применять презумпцию невиновности, считая их невиновными, пока не докажется обратное. 4. Мраморное не будет взимать налоги с сельскохозяйственной продукции, экспортируемой Инглу, а Инглу не будет взимать налоги с железной руды и драгоценных металлов, экспортируемых Мраморное. Эти люди явно готовились к переговорам, подумал Андрас, взвесив все за и против, он согласился с этими условиями. Жариков подписал соглашение от имени короля Ринара Виноградского. Я нахожусь в промышленном районе Мраморного, пока Жариков и Адриана ведут переговоры на юге. Сейчас моя физическая активность связана с работой в мастерской Ясенева. Это место претерпело значительные преобразования и расширения, благодаря моей великодушной поддержке. С момента, когда я назначил Железного в качестве главного исследователя в компании, Ясенев стал моим последним надежным союзником в проведении исследований, не связанных с разработкой оружия. На протяжении долгого времени мы с ним сотрудничали, и благодаря его образованию и опыту, он вырос в специалиста, охватывающего не только область деревообработки. Хотя по официальным документам Ясенев не числится сотрудником компании, его присутствие в нашей мастерской постоянно. Я регулярно компенсирую его труд и даже использую несколько агентов Красного Дракона, чтобы обеспечивать надежную защиту от утечки конфиденциальной информации. Пока я осматриваю мастерскую, она выглядит разделенной на две части. Одна представляет собой рабочее пространство, где происходит обработка материалов и создание деталей, а другая – исследовательская лаборатория, где проводятся наши эксперименты и исследования. «Прошу прощения за беспорядок, Ваше Величество», – говорит Ясенев, махая рукой в сторону стальных деталей и разбросанных по полу чертежей, а также обращая внимание на детальную модель паровой машины. «Не переживай, Ясенев, ты пригласил меня сюда, чтобы показать результаты своих исследований, верно?» «Да, и я уверен, Ваше Величество, что вам удастся оценить продвижение в моих исследованиях. Я продолжил работу над изучением давления и обнаружил три способа его увеличения, манипулируя количеством, температурой и объемом». Ясенев произносит это с восторгом, схожим с эмоциями ребенка, рассказывающего о своей новой находке. Я поднял руку и прервал его объяснение. Не потому, что мне было неинтересно, а потому, что я уже все знал. Мне также хотелось удержать старика отклониться от главной темы. «Ладно, Ясенев, хватит на этом. Расскажешь мне подробнее позже. Сначала покажи мне, что у тебя есть. Извините, Ваше Величество. Пожалуйста, следуйте за мной». Он провел меня во внутреннюю часть мастерской, где хранились завершенные изобретения, доступ к которым был разрешен всего нескольким людям. «Ну что, впечатляет, не правда ли?» Я заметил огромный металлический объект в моем поле зрения. Несмотря на то, что я знал о его существовании, увидев его вживую, я был поражен. Это вызывало во мне сильные эмоции. Это был паровой трактор, тяговый двигатель. У меня моментально возникли представления о том, как его можно использовать, возделывать поля, активировать механизмы и перевозить грузы. По сути, это была уменьшенная версия парового двигателя, как у локомотивов. Прежде чем я решил использовать паровые двигатели где-либо еще, мне хотелось механизировать свой сельскохозяйственный сектор. Моя цель заключалась в повышении производительности и снижении стоимости продуктов питания. Хотя благодаря моей предыдущей политике производство продуктов питания увеличилось, оно все равно не удовлетворяло меня. За последний год разные пищевые компании проросли как грибы после дождя, но мои люди так и не использовали полностью все плодородные земли. Я рассмотрел каждую деталь тягового двигателя. Там были все компоненты: топка, резервуар для воды, трубки и дымовая труба. Ясенев следовал моим указаниям и даже завершил незавершенную часть проекта. «Могу я включить двигатель, Ваше Величество?» «Да, конечно, сделай это быстрее. Я с нетерпением жду увидеть, как она работает. А пока мы этим занимаемся, давай съездим на нем на прогулку по городу», — предложил я, полный волнения. Ясенев задумывается, не вызовет ли это подозрения у других наций, ведь в Мраморном находится множество иностранных торговцев. Пока мы сохраняем этот чертеж в безопасности, нет смысла паниковать о том, что кто-то попытается похитить этот массивный двигатель. Если так говорите, мальчики, принесите уголь и начнем подготавливать воду. Рабочие сразу же начали выполнять указания, загружая уголь в специальные бункеры. Этот тяжелый двигатель требовал целых 3000 литров воды. После некоторого времени вода, наконец, начала нагреваться и образовывать пар. Рев тягового двигателя и скрежет шестеренок начали наполнять мастерскую и окружающую ее местность. Этот громкий шум был невозможно проигнорировать, и он вызывал любопытство у местных жителей. «Присаживайтесь, Ваше Величество», — сказал мне Ясенев, игнорируя возмущение снаружи, и предложил мне сесть на трактор. Я последовал его указанию, и железное чудовище начало двигаться на улицу. Ясенев не слишком уверенно управлял им, что было понятно. Тут же раздались удивленные возгласы среди собравшейся толпы. «Что это? Как оно движется без лошадей? Осторожно, не перекрывайте дорогу!» — кричал Ясенев в толпе. «Эй, ты, не трогай это, если не хочешь, чтобы руку оторвало!» С вершины этой сцены я видел шок, благоговение, ужас и любопытство в глазах окружающих. Некоторые матери удерживали своих детей подальше от этого неведомого существа, а мужчины в основном смотрели с любопытством. Но среди них я заметил небольшую группу людей, которые не испытывали страха или излишнего любопытства, но они внимательно наблюдали за тяговым двигателем. Вот, это гребаные шпионы. О, и этот тоже. Еще один на углу. Я должен попросить Шарлотту провести еще одну проверку, подумал я, обращая внимание на эту странную группу людей. Глава 19. Новая интрига против императора. Я приоткрыл губы и обратился к населению Мраморного, чьи удивленные взгляды не спускались с нашей металлической самодвижущейся повозки. Мне, несомненно, предельно понятно ваше безудержное любопытство, уважаемые граждане, произнес я, подчеркивая каждое слово, как ценный камень на короне. Однако прошу вас, пожалуйста, осторожно отойти в сторону. Я жажду безопасности всех вас, и не позволю, чтобы хоть один из вас пострадал. Слова мои были встречены удивленными глазами собравшихся жителей, и, наконец, они покорно отошли к безопасному расстоянию от диковинного транспортного чуда. Впрочем, их любопытство не исчезло, отражаясь в их взглядах, как сверкающий камень. Ясенев, вздохнув с облегчением, произнес: «Вот теперь, наконец-то, у нас есть свобода передвижения. Честно говоря, я начал беспокоиться, что мы могли бы случайно наехать на кого-то из них, но вина за все происшедшее лежит на моих плечах, дорогой друг». Первоначальная идея провести испытания здесь, в самом центре города, оказалась, несомненно, неудачной, ведь одна лишь ошибка может стать источником несчастья и бедствия. Ясенев, как истинный друг и спутник, попытался успокоить меня. «Вам, ваше величество, не следует слишком себя угнетать. Я также не учел всех нюансов. Впрочем, я рад, что наши улицы в этом городе оказались достаточно широкими. Итак, куда мы направимся дальше?» Мои размышления наверняка отражались в глазах, когда я придумал план. «Давайте, милейший, направимся за пределы города и проедем вдоль его границы. Там, среди свободных и необъятных просторов, мы сможем по-настоящему определить радиус действия этой чудовищной машины». Ясенев кивнул, приветливо поддерживая мой план, и повернул рулевое колесо в направлении ближайших ворот, ворот, которые вели на юг, в просторы за пределами этого урбанистического лабиринта. В этот момент я не мог не выразить своей скуки, изобразив легкий зевок, и произнес: «Какое же это удивительное устройство! Целых 6 километров в час, словно время здесь течет медленнее. Нас даже крестьянин на хромой свинье обскачет. Но зато я знал, что мощь нашей машины могла заменить несколько десятков валов или лошадей. А на поле для фермера нужна не скорость, а именно мощь и тяга». Ясенев, озабоченно смотря на горизонт, спросил: «Что дальше, ваше величество? Какие планы у вас на будущее?» Я продолжал мечтать, словно вдыхая аромат цветущих садов. «По существу, мой дорогой друг, сначала мы должны начать массовое производство таких изумительных машин, предоставляя их фермерам в аренду или продавая им. Наши фермеры владеют обширными угодьями, и с помощью этого чуда они смогут вспахивать землю намного быстрее и эффективнее. В последующем же, я намерен переоборудовать свои предприятия для использования паровой силы. Это будет началом новой эры, когда применение паровых машин охватит весь наш монархический домен». Ясенев, как будто прозревая мои настоящие намерения и причины, спросил: «Итак, вот почему нам так важно найти уголь, ваше величество?» Мои глаза взглянули на горизонт, словно пронзая его сквозь завесу времени. «Да, мой верный друг, контроль над энергетическими ресурсами олицетворяет собой не просто власть, но и контроль над самим миром. И подумай лишь, какое влияние это изобретение окажет на все наше общество, на вселенную, в которой мы живем». А Ясенев? Ясенев склонил голову, словно он видел не только мои слова, но и весь поток времени, растекающийся перед ним. «Это будет революция в нашей истории», — сказал он с глубоким размышлением. Голос его звучал, как голос мудрого старца, видящего, как мир, в котором он жил всю свою жизнь, меняется до неузнаваемости. Я заверил его: не бойтесь, дорогой друг. Замена старых рабочих методов новыми – это естественное движение к передовым технологиям. Это будет переходный этап, где старое уступает место новому, а наша страна будет только укрепляться и развиваться, становясь с каждым днем богаче и совершеннее. После того, как грозный грохот и шум машины сотрясали улицы города вплоть до наступления вечера, я возвратился в мой статный особняк и увидел, что моя возлюбленная, прелестная Жанна, стояла там, излучая свое обаяние. По манере, которой она держала свое лицо, мне немедленно стало ясно, что в ее душе спрятаны слова, которые она жаждет мне излить. «Ты уверен, что на улицах города должно твориться такое безобразие? Что же случилось?» – спросила она, обращаясь ко мне. «Что, собственно, произошло? Не нужно лицемерить, словно ты не знаешь. Та машина, на которой ты только что прокатился, это еще одно из твоих изумительных изобретений. Я не могу сказать, что я однозначно заслуживаю за это похвалу, но да, я представил концепцию, разработал дизайн и даже внес значительный вклад в проект. Однако, Ясенев также вложил огромное количество труда и усилий». Жанна тяжело вздохнула. «Может быть, мне пора уже привыкнуть к такому, но время от времени все же бывает удивительно, как работает твой ум. Возможно, мне недостаточно осознать это, но мои действия и вправду привели к замедлению темпов производства и торговли в самом городе. Зная, что этот столичный город представляет ключевое звено на глобальном торговом пути, я осознаю, что любое нарушение распорядка может сказаться на нашей ежедневной прибыли. Ведя городские финансы многие годы, Жанна не в состоянии не заметить, как мы выигрываем или проигрываем в этой безжалостной игре. Ты, вероятно, не способна в полной мере постигнуть все эти аспекты. Они выходят за пределы твоего понимания. В любом случае, зачем ты здесь? Спросил я удивленно. Такая редкость, чтобы Жанна встречала меня у порога моего роскошного особняка. Ранее в наш офис приходил гость, но так как тебя там не было, мои сотрудники попросили найти тебя. Он уже несколько часов ждет, чтобы встретиться с тобой. Он даже грозился выпить весь наш запас дорогого чая. Я нахмурился и спросил, кто это. Его зовут Рональд, и он утверждает, что он дворецкий графа Бычерга. Я задумался и, кажется, заметил ошибку. Граф, не стоит ли сейчас называть его королем? Жанна объяснила. Несмотря на то, что он уже ведет себя как король, граф еще не объявил себя королем и не снял флаг Большой России, как это сделали мы. Поэтому мы не должны считать его королем. Я согласился. Верно, верно. Я забыл об этом. Бычерг в настоящее время не более чем мятежная территория. Ты спросила этого дворецкого о его цели? К сожалению, нет. Но, по-видимому, он очень спешит. Я решил, что я могу использовать его ожидания в свою пользу. Если это так, устрой мне встречу с ним завтра в моем офисе. Жанна с непониманием посмотрела на меня. Может быть, я проявляю невежливость, заставляя гостя ждать так долго? Я лишь пожал плечами, отмахиваясь от ее пристальных взглядов. Что поделать, он спешит, а я не спешу. Ведь я король, Жанна, и он должен подстраиваться под мое расписание, не говоря уже о том, что ему хватило наглости прийти сюда без предупреждения. По мере восхода солнца, я специально оттягиваю момент, чтобы совершить мою многогранную утреннюю рутину. В это мгновение, когда свет первых лучей начинает окутывать мир, я размышляю о судьбах и сценариях, которые сплетаются в моем уме. Ведь этот суетливый дворецкий Рональд, этот человек лишь играет свою часть в замысле, о котором могут лишь мечтать смертные. Этот замысел, грандиозный в своей масштабности, предполагает завоевание столицы Большой России графом Бычергом. Мои размышления уводят меня в мир схемы и стратегий, как можно максимизировать добычу, которую я, вероятно, могу извлечь из графа. Но в то же время я понимаю, что это внушительное задание несет с собой свою цену. Ведь граф Бычерг сейчас один, без поддержки или верного спутника, кроме меня, короля Ринара Виноградского. Это выбор, который я должен сделать, если хочу продолжить свой бескрайний путь к власти. Не спеша прибыв в свой офис, я обращаю взор на мужчину, ожидающего меня в коридоре. Этот изощренный старичок, несколько старше графа, и это именно тот самый дворецкий, с которым я знакомился в пышных залах Мизерова, в более беззаботные времена. Хотя его лицо украшает ненавязчивая улыбка, но нетрудно разглядеть в его глазах беспокойство и томление. Это как будто дилетант, далекий от танцев дипломатической борьбы, вышел на непротаренный путь, где каждый шаг несет в себе неизвестность. Этот человек не искушенный воин в мире интриг и уловок, но, по всей видимости, граф Бочарак выразил доверие, отправив его ко мне. Протянув руку для приветствия, я слегка усмехаюсь, несмотря на легкое раздражение, вызванное неожиданным приходом Рональда. «Наши пути снова пересеклись, господин Рональд», — говорю я с тонкой усмешкой, мой голос звучит как мягкая музыка, смягчая острые контуры нашей встречи. «Для меня великая честь встретиться с вами, ваше величество», — отвечает он с видимым уважением, его восхищенный голос звучит в моих ушах. С величественным движением руки я приглашаю его к проникновению в святое пространство моего кабинета. «Прошу вас, благородный посланник», — произношу я с ненавязчивой властностью, — «пройдите внутрь моего кабинета, где мы сможем окутать наши разговоры покровом конфиденциальности и обсудить все волнения и тревожности, которые владеют графом Бочараком». В моем голосе можно разглядеть нотки неуклонной решимости и строгости. Тем не менее, Рональд, человек, наделенный миссией посланника, с лихвой остается верен своей роли, не позволяя слишком близко моим словами проникнуть в его сердце. «С благодарностью, ваше величество», — отвечает он, поклоняясь легко и изысканно, словно перед троном Бога. «Я прибыл по поручению короля Бочарака, исходя из глубокой уверенности в вашей мудрости и могуществе. Мы находимся перед нелегкой задачей, и нам потребуется ваша поддержка и помощь». Моя скрытая ухмылка олицетворяет скептицизм и насмешку в ответ на утверждение о Бочараке как короле. «Эф-эф, король», — произношу я, словно раскачиваясь на качелях иронии. «Неужели вы не думаете, что это слишком дерзко и рано для подобных амбиций? И какую же помощь Бочарак собирается запросить у нас, уважаемый господин Рональд?» Тот, в свою очередь, поднимает брови, словно предлагая мне разгадать тайну далекой страны. «Король Бочарак желает, чтобы ваши войска несравненной мощи удерживали крепость Манферн, в то время как он собирается нанести молниеносный удар по столице Большероссии», — раскрывает он планы своего монарха. «И, разумеется, король обещает щедро вознаградить вас 20% от богатств, которые придут в его распоряжение после успешного завершения этого похода». Сохраняя молчание, я провожу рукой по подбородку, задумчиво потирая его. В глубине своих размышлений я глубоко анализирую этот конфликт. Граф Бочарак, видимо, не желает тратить свои ресурсы на Манферн, предпочитая уделить пристальное внимание на императора Николая и, ведь по мере того, как время неумолимо идет вперед, это дарует Николаю и драгоценные минуты для укрепления обороны. Рональд с нетерпением ожидает моего решения, в то время как я, сохраняет свою непоколебимость. Улыбка моя, истинно благородная, разливается на губах, словно утренний свет, проникающий сквозь окна старинного дворца. «Большероссия, мой дорогой друг, может показаться вам уже другой, и все же не забывайте, что ее величественное богатство, как течение реки, лишь изменяет свое направление. Династия Николая и, неизменная как звезды на ночном небе, по-прежнему обладает непередаваемым изобилием золота. Все мы здесь преисполнены понимания того, что 20%, предложенных вами, это всего лишь капля в океане этой бескрайней реки богатств. Но, возможно, гораздо интереснее вам спросить себя, не является ли это слишком малым процентом, учитывая нашу великолепную дружбу с вашим благородным королем Бочараком, которую, я несомненно оцениваю дороже этих цифр. Почему бы нам не попытаться увеличить эту сумму еще немного? И вот тут мой благородный собеседник посыпался. Рональд, человек средних лет, истинно собранного и весьма интеллигентного вида, сейчас стоит передо мной, словно побитый камнем, его речь неуклюжа. «Мои извинения, ваше величество, я допустил ошибку. Это должно быть Т25% от общей добычи». Глядя на мою незыблемую маску короля, которая скрывает мои эмоции, он продолжает свои извинения. «Это максимум, что мы можем предложить. Пожалуйста, поймите, это уже огромная уступка с нашей стороны. Как вы знаете, нам также нужно золото, чтобы восстановить нашу пострадавшую страну». Моя голова медленно покачивается, словно ветвь дуба, могучего и неуклонного. «Да, вы правильно говорите, Рональд, это действительно недостаточное вознаграждение для моих отважных воинов. Мы же, в конечном итоге, не имеем никакого прямого отношения к этому конфликту, который был инициирован вашим великодушным королем. Чтобы послать наших смельчаков на поле боя, мне нужно увидеть столько же преимуществ, сколько и риска, который они берут на себя. Ведь наши солдаты готовы вступить в жаркий танец войны, и, пожалуй, даже начать ее, если ситуация настолько ужасна, что другого выхода не останется. Итак, мое предложение таково. Честно говоря, добыча и золото мало интересовали меня в этой игре власти. Моя коллекция сокровищ в подвале, еще не полностью превратившихся в монеты, была настолько обширной, что могла бы оставить удовлетворенными даже самых жадных. Но, как известно, деньги, даже если они бесплатны, всегда были и остаются деньгами. Что бы вы сказали на то, чтобы я получил 25% от общей добычи, а также владение Монфераном и всеми книгами в императорском дворце? На лице Рональда отразилось недоумение и небольшое раздражение, но я был уверен, что он не сможет понять цель моего странного запроса. Ведь в этом требовании было что-то загадочное, что-то, что могло привести к разгадке тайны и открыть двери к новым знаниям. Но моя цель была ясна – достичь чего-то большего. Пожилой старик медленно, словно медитируя над каждым произносимым словом, согнул свою морщинистую шею в акте согласия. «Я, по имени Рональд», – произнес он, будто возвышая этот момент доисторической эпохи, «выступаю перед вами от имени могущественного монарха Бычерга. Внимательно я слушал ваше предложение, и от его имени я выражаю согласие на сделку по вашим условиям». «Отлично. Давайте немедленно приступим к акту подписания этого грандиозного соглашения. Я убежден, что этот документ станет светилом, освещающим наши дороги к несметным сокровищам, пестрящими множеством благ и великих успехов, словно звезды на бескрайнем небосклоне». После многих тщательных часов, отведенных на составление и последующий тщательный пересмотр документа, мы оба, с непередаваемым чувством завершения и величия, поставили свои подписи под этим соглашением. Я покидаю свой офис, ощущая внутреннее умиротворение, словно после завершения многолетнего квеста. Немедленно после окончания этой увлекательной сделки, я спешу написать письмо моему давнему другу. И я как раз призвал свою верную горничную через слуг, чтобы поручить ей важное дело. Словно таинственная фея, Шарлотта входит в мои священные просторы, с элегантностью и изысканностью каждого движения. «В чем состоит суть задания, мой дорогой король Ренар?» — осведомляется она с ненавязчивой, но внимательной заботой. Ее присутствие в этот момент обусловлено бесконечной заботой о деле, и она находится в ожидании моих указаний. Она была вызвана во время обучения нового агента, и, вдобавок ко всему, она должна подготовиться к опасной охоте в столице, о чем я известил ее ранее, раскрыв весьма секретную информацию о шпионах. Следует отправить нескольких ловких шпионов, способных проникнуть в недра армии Бычерогов и установить связь с нашими верными агентами, размещенными в столице Большороссии. Глава 20. Великая битва двух армий. Зачем нужны наши агенты в армии Бычерогов? Шарлотта задала вопрос, выражая своим взглядом любопытство. В ответ на ее сомнения, я пожал плечами, раскрывая сложность ситуации перед ней. «Честно говоря, их присутствие там придает этому конфликту некую остроту», — произнес я загадочно. «Я заключил сделку с Бычерогом, и моей целью было, чтобы они одержали победу, но не слишком легко. С пушками легко воевать, а ты попробуй без них». Я повернулся к Шарлотте, надеясь на ее понимание, и добавил: «Теперь, сколько у нас шпионов в столице?» Шарлотта раздумывала. «Их 10», — наконец ответила она, выражая свою озабоченность. «Вы собираетесь предпринять какие-то серьезные действия? Если так, то, возможно, стоит отправить еще больше, хотя я не уверена, что все смогут успешно проникнуть внутрь. Охрану там усилили». Я махнул рукой, словно это было незначительным делом. «Ничего особенного», — ответил я. «Мне нужно, чтобы они доставили письмо от моего имени и выполнили несколько скрытых задач». «Письмо, и какие задачи вы имеете в виду?» Шарлотта была удивлена и недовольна. Она покачала головой, не припоминая ничего подобного. «По моим данным, у вас нет никакого друга в столице». Я медленно вздохнул, моментально осознавая, что должен был ей рассказать больше. «Да, у меня есть друг, возможно», — наконец проронил я. «Впрочем, это не твое дело. Возьми лист бумаги и запиши, о чем идет речь в этих секретных заданиях, которые я собираюсь поручить. Потом передашь это своему агенту в Нартарии. Одна важная часть моей миссии завершена, но теперь мне предстоит пройти через вторую, более сложную фазу. Усталость начинает охватывать меня, и я тяжело вздыхаю. Откинувшись на спинку стула, я взираю вверх, в потолок, в ожидании прибытия Улиха. Моя сделка с Бычерогом обязывает меня перейти на его сторону, и это несет в себе огромные последствия. Когда слова Шарлотты открыли мои глаза, вдруг передо мной встал вопрос. «Друзья, правда ли, у вас есть друзья?» Признаю, что эти слова оказали непередаваемое воздействие на меня. Я осознаю, что ее намерения были добрыми и, что она никогда не хотела меня оскорбить. С самого начала моего прибытия в этот мир я никогда не размышлял о том, чтобы заводить друзей. С момента моего пересечения порога этого мира, мои дни никогда не были спокойными, и каждую минуту я был занят заботами. Создание различных министерств помогло мне немного снизить нагрузку, но это вовсе не значит, что я освободился от хлопот. Каждый день приносит новые вызовы, и их число постоянно растет. Заявить, что я не ценю дружбу, было бы неправдой. На самом деле, я бесконечно ценю каждую дружбу, которую я имею. Я запоминаю имена каждого из них и каждое уникальное мгновение, которое мы провели вместе. К сожалению, иногда мне кажется, что я один в этом мире, кто придает дружбе такое высокое значение. Для моих друзей я всегда казался всего лишь случайным прохожим в их жизни. Но с течением времени я осознал, что такой взгляд на дружбу больше не устраивает меня, и я решил изменить это. Теперь для меня друг – это тот, кого можно использовать для достижения высоких целей. Они подобны кирпичам, которые я укладываю и выстраиваю перед тем, как сделать следующий шаг вперед. Я осознаю, что мое представление о дружбе искажено, но это не сдерживает меня. Больше я не завожу друзей из-за искренности, лишь для получения выгоды. Тук, тук, тук, как утренний стук молота кузнеца, этот неожиданный звук проникает в мои размышления. Мой взгляд стремительно переключается на дверь. «Войди, Улих». Дверь медленно раскрывается, но в этом движении чувствуется замешательство. С небольшой долей беспокойства в голосе я спрашиваю, что случилось? Почему ты стоишь там, как вкопанный? Ничего, ваше величество. Прошу прощения, Улих быстро влетел в комнату и сел на край кресла передо мной. Что вы хотели узнать, ваше величество? Но как всегда, беспрекословно переходя к делу, я продолжаю. Как ты думаешь, насколько уверены наши военные в том, что смогут захватить Манферн? Улих моментально встает, в его глазах отражается возбуждение и решительность. Ваше Величество, вы действительно рассматриваете возможность завоевания виконства Манферн? Спокойно, Улих. Мы еще не приняли окончательного решения. Мы просто обсуждаем эту возможность. Успокаиваю своего министра. Улих откидывается назад в свое кресло, теребя свою бороду в размышлениях. Хаем, учитывая нашу огневую мощь и размер города, развертывание одного полка, возможно, будет достаточно для их уничтожения. Могу ли я узнать больше о вашей неожиданной идее? Ты видишь, я заключил сделку с Бычерогом. Когда они нападут на Нартарию, столицу Большерасси, мы воспользуемся этим шансом, чтобы захватить виконта Манферна. Ведь он является верным сторонником императора Николая и, как только Манферн узнает о нападении на Нартарию, он обязательно придет ему на помощь. И в обмен на нашу поддержку, они будут готовы передать нам эту территорию. После того, как Улих внимательно прислушался к моим разъяснениям, его выражение стало отражать глубокую тревогу. Он задал мне вопрос, который занимал его ум. А что, если Бычерог все же не сумеет победить и проиграет? Мы рискуем втянуться в конфликт, который окажется непредсказуемым, если сценарий не пойдет так, как мы планировали, отметил он с характерной для него обеспокоенностью. Поверь, я не допущу того, чтобы наши планы рухнули, когда на кону настолько много. Я уже предпринял все необходимые шаги, чтобы обеспечить достижение наших целей. И помни, ты играешь важную роль в этом плане. Улих в ужасе расширил глаза, осознав, что иногда я не останавливаюсь даже перед ложью, чтобы сделать свои махинации успешными. Это было подчас мелким и нечестным поворотом событий, но Улих давно привык к такой манере обращения с моей стороны к своим врагам. Что же вы хотите, чтобы сделал я, ваше величество? С вниманием поинтересовался он. Направь наши войска в Манферн и перекройте все пути обратно для армии Бычерога. Сначала предложи Манферну мирную сдачу, прежде чем прибегать к применению силы. Нам необходимо минимизировать потери боеприпасов. А сколько времени займет выполнение этой операции? Улих продолжал задавать необходимые вопросы. Это будет зависеть от успехов Бычерога в захвате Нартарии. Я оцениваю, что у нас есть около 5-7 дней на выполнение этой задачи. Ульрих осторожно высказал альтернативный вариант. Но если бы мы прибегли к насильственным методам, возможно, все завершилось бы гораздо быстрее, без излишних хлопот. Ты, вероятно, прав. Но в таком случае это создаст неприятное впечатление на виконта Манферна, и мне будет нелегко убедить его стать на нашу сторону. Вы действительно желаете, чтобы виконт Манферн стал нашим союзником? Ульрих задал вопрос, хорошо зная, что король Ренар не склонен щадить своих старых врагов. Имя Манферна стало легендарным, невзирая на то, что он никогда не сталкивался лицом к лицу с моей семьей, его влияние на ход прошлых событий было настолько ощутимым, что каждый в благородных кругах знал о его решающей роли в предательстве маркиза Ренольда в момент столкновения с коалицией благородных. В тот момент, когда я увидел выражение удивления на лице Ульриха, я ответил, «Я чувствую, что твой разум на правильном пути, Ульрих. В данной ситуации мы не можем обойтись без специалистов, обладающих выдающимися навыками в управлении и лидерстве. Ты не находишь такой вывод очевидным?» Слова Ульриха были зрелыми, как вино, выдержанное веками. «Безусловно, ведь именно мы первыми внедрили вашу систему управления. Это требует специалистов высокого уровня, и нам не следует сомневаться в этом. Лично я не питаю сомнений в компетентности виконта Манферна, который поддерживает безупречную репутацию и ведет себя соответственно своему благородному статусу. Однако есть одна неудачная деталь – его чрезмерная лояльность к императору Николаю. Мои губы изогнулись в иронической усмешке. Разве его лояльность не исчезнет, как только Николай уйдет с этой земли? Его сын Нильс, без сомнения, жаждет власти и ему не терпится сесть на трон. Вы считаете, что это результат ваших действий?» Я медленно покачал головой. «На этот раз, прошу прощения, но моя рука не касалась этого. Это естественное развитие событий, не будем лишний раз мусолить это. Лучше скажи, что насчет командования полком? Ты не собираешься предлагать себя, правда? Военному министерству и обороне нужно, чтобы ты оставался на своем посту министра». Ульрих был быстр в ответе. «Конечно, нет. У меня слишком много обязанностей на плечах. На роль командира полка я назначу господина Львова». Мои брови нахмурились, и я приложил усилия, чтобы вспомнить это имя. «Львов, Львов. А, да, это он, верно, бывший командир Макеева. Невероятно, что он решил вернуться к военной службе. Как он справляется с этой новой ролью?» Ульрих с уверенностью в голосе ответил, «Он справляется неплохо. Его предыдущий опыт оказался невероятно полезным на учебных полигонах. Я наблюдал за ним уже давно и считаю, что он подходит для этой задачи». Слова Ульриха были окончательными, и я кивнул, давая согласие на этот выбор. «Если ты так говоришь, то я доверяю этому». По указанию директора «Красный дракон», агент Белый был немедленно отправлен в Мизерово. С ним находится также агент Волк, которые хорошо знакомы друг с другом и ранее сотрудничали. Их взаимное доверие было безупречным. С тех самых пор они неотступно следовали за армией короля Бычерга. Их текущей миссией является уничтожение пушек, находящихся во владении Бычерга. Белый легко понимает цель Ренара – лишить короля Бычерга тактического преимущества и продлить конфликт. Несмотря на возможные человеческие потери, это не было для них проблемой. В настоящее время они находятся в лагере Бычерга, который находится всего в 4 километрах к югу от Нартарии, рядом с озером Нева. Они могли легко проникнуть в лагерь, поскольку солдаты Бычерга не носят стандартную униформу и одеты кто во что гораст. Агент Волк движется по лагерю, чтобы определить местоположение артиллерийских орудий и боеприпасов. Ситуация для агента Белой более опасная. Он является одним из 10 охранников, стоящих вокруг восьмиугольной палатки короля Бычерга. Палатка имеет только один вход и крепко охраняется. По одному охраннику находится на каждом углу, а еще двое охраняют вход с левой и правой стороны. Несмотря на риск, его позиция на одном из углов делает его менее заметным, но при этом он может слышать беседу, происходящую внутри. Мы будем придерживаться тех же договоренностей и тактики, что и ранее. Нам нечего бояться, когда наше число удвоится до 10 000 человек. В сочетании с пушками мы сможем быстро захватить Нартарию, произнес высокомерный голос. Белый предположил, что этот голос принадлежит королю Бычергу. В этом плане все еще есть риски, ваше величество. А что, если Манферн устроит нам засаду сзади? Спросил другой голос, звучащий очень серьезно. Не волнуйтесь об этом. Король Ренар готов доставить хлопот Манферну. так что им будет не до нас. С уважением, но я считаю, что зависимость от армии другого короля может быть нежелательной в долгосрочной перспективе. Я понимаю, но у нас нет другого выбора. Мы не можем больше ждать. Есть еще одна проблема. Северная дорога открыта. Члены императорской семьи могут убежать через нее. Мне следует послать команду для их перехвата, Ваше Величество. Пожалуйста, позаботьтесь об этом. В ночном небе появилась восходящая луна, помогая волку и белому ориентироваться. Лагерь стих, и только несколько солдат продолжали патрулировать. Волк настаивал: «Вы должны срочно покинуть лагерь. Я справлюсь один». Белый стоял перед палаткой короля многие часы, сомневаясь, хватит ли его сил для этой миссии. Но все же он хотел завершить начатое до конца. «Не делайте все в одиночку. Я тоже хочу попробовать наше новое оружие», — настаивал он. «Хорошо. Просто не подставляйте меня, если вы слишком устали», — согласился волк. Они оба отправились к складу с боеприпасами, огороженному чистоколом. У него было три секции — для продуктов, артиллерии, боеприпасов и оружия. Все они имели только один вход. Приблизившись к складу, они заметили только двух охранников у главного входа. Белый поинтересовался планом, глядя на защитную стену. «Что дальше? Расскажите мне о плане». «Спокойно, Белый. Я наблюдал за их движениями весь день и подготовился. Они хорошо укрепили склад, но выбрали не самое удачное место и людей. Если бы они решили поставить склад в центре лагеря, мы не имели бы шансов. Но они построили склад на углу лагеря. Возможно, из-за запаха», — волк пожал плечами. «Может быть, но это лишь нам на пользу. Теперь следуйте за мной». Он направился к противоположной стороне от входа, где не было никакой охраны, кроме ряда чистоколов. Белый не мог разгадать план своего напарника, но видел, как тот осматривает окрестности. «Сзади склада никого нет?» – удивился Белый. «Конечно, нет. Охрана находится только у важных товаров. Они не будут тратить свое время на охрану еды. Это дело крестьян. Вы думаете, что рекруты беспокоятся о сохранности продовольствия? Нет, им плевать даже на эту войну. Они слишком самоуверены в своей победе. Помогите мне тихо убрать это», — сказал волк, постукивая по одному из чистоколов. «Подождите, как вы это сделаете? Я уже говорил, что подкопал один столб заранее. Посмотрите, у меня руки изранены», — ответил волк, показывая свои ладони. Без задержек Белый помог ему вытащить один из столбов чистокола, и они успешно проникли внутрь. Оба они сразу оказались на складе с боеприпасами, где лежали около 30 пушек. «Посмотрите на все это. Он действительно собирается разрушить Нартарию полностью, и у него даже есть мешки с черным порохом. Я думаю, наше королевство действительно извлечет пользу из этой войны», — прошептал волк. Белый также выразил свои мысли. «Но подождите, если мы уничтожим все это, разве бычероги не отступит?» Волк покачал головой. «Он уже зашел слишком далеко, и если он отступит, у него больше не будет шанса. Кроме того, я сомневаюсь, что Николай позволит им уйти. В любом случае, это не наша забота». Оба агента взяли ручные бомбы, которые принесли с собой на задание. Это было новое оружие, созданное королем Ренаром, и они никогда еще не применяли его на боевых задачах. Волк приказал своему напарнику расставить их так, как он планировал. Это заняло почти 2 часа. Затем он серьезным тоном сказал Белому: «Слушай внимательно, ты следи за выходом и обеспечь нам отступление. Как только я выйду, мы сразу бежим к озеру, не оглядываясь. Просто беги, когда я скажу». «Понял». Напарник кивнул несколько раз и убедился, что их лазейку никто еще не обнаружил. Внутри хранилища волк сделал глубокий вдох и поджег фитили бомб спичкой, после чего мгновенно направился к выходу, пробегая мимо своего напарника. «Беги, беги, беги, Белый. Будь быстр, как ветер, мой друг. Замолчи. Не видишь, я уже бегу. Бум-м-м». Последовал мощный взрыв, убив сотни солдат в окрестностях и разбудив других людей от сна. Агенты Красного Дракона почувствовали жар на своих спинах, но не оборачивались. Вместо этого они сосредоточились на беге к озеру. Добравшись до озера, оба нырнули в воду, чтобы охладить свои тела. Они тяжело дышали после бега, и адреналин заставлял их сердца биться быстрее. Звук взрыва был настолько громким, что его можно было услышать даже в Нартарии за 4 километра оттуда. «Покой принца Нильса в императорском дворце. По-моему, это явный сигнал», — сказал Нильс, который оставался на стороже, не смыкая глаз. С балкона своей спальни он видит беспорядки, которые появились в городе после взрыва. Уперевшись в спинку своей огромной постели, он вспомнил о том, как несколько дней назад получил письмо от неожиданного отправителя. Это был король Ренар Виноградский из Мраморной. В письме молодой король выразил свою обеспокоенность за безопасность своего друга. Нильс не испытывал враждебности к молодому королю, потому что Ренар помог ему избавиться от его главного соперника, младшего брата Налана. Он надеялся на улучшение отношений между их государствами. Теперь Ренар снова пришел на помощь, предупреждая о планах Бычерога напасть на Нортарию и даже предоставил маршрут отступления, если тому удастся прорваться в столицу. Мысль о Бычероге заставляет дрожать меня от ярости. Как он смеет предать империю и объявить себя независимым королем? Нильс сжимает кулаки, выражая свое негодование. Позвав слугу по колокольчику рядом с постелью, Нильс дал ему инструкции. «Позови ко мне командующего армией Филиппа и скажи ему, чтобы шел сюда немедленно. Убедись, что за тобой нет хвоста прежде, чем доберешься до его особняка». Слуга вежливо кивнул и поспешил в особняк Филиппа в благородном районе. Нильс снова обратил внимание на город. Улицы наполнились людьми, и ночная тишина уступила место суете. Кажется, никто не собирается спать. Три долгих часа он ждал Филиппа. Когда начало светать, тот наконец появился на пороге комнаты. «Ты опоздал, Филипп. Где ты был?» – спросил Нильс. «Прошу прощения, ваше высочество. После того, как ваш слуга доложил мне, император Николай пригласил меня к себе». «Черт, это слуга привел за собой хвост», – выругался Нильс. «Ну ладно, мой отец приказал начать атаку?» «Да, ваше величество. Он приказал мне собрать солдат и быть готовым к действию на рассвете». «Похоже, сам он тоже направится туда», — ответил Филипп. «Это удивительно», — Нильс почесал подбородок. «Я думал, он назначит меня командовать армией и устроит мне несчастный случай во время битвы». «На самом деле», — Филипп замялся. Сначала он не хотел говорить об этом, но теперь ему не оставалось выбора, так как догадка Нильса была верной. Нильс поднял брови. «Действительно, да, ваше величество. Император действительно предложил вам возглавить солдат, но это вызвало сопротивление со стороны премьер-министра Удальцова. Он не хочет, чтобы будущее империи ставилось под угрозу. Ха, этот простолюдин действительно ценит империю. Когда-нибудь, когда я стану новым императором, я отправлю его на почетный покой и сделаю тебя новым премьер-министром. Ну а сколько солдат набрал мой отец? 5000 обученных солдат, ваше высочество». Филипп пришел в восторг, услышав обещание Нильса о новой должности. На рассвете 5000 солдат в доспехах с головы до ног выехали верхом на лошадях из дворца. Из-за близкого расстояния между озером Нева и столицей не требовалась особая подготовка. Кавалерия мчалась к городским воротам, не обращая внимания на толпу, путавшуюся под копытами. С их текущей скоростью они достигнут цели через 15 минут. «Ваше Величество, я отправил некоторых людей в Монферон, чтобы подготовить их армию. Что нам делать теперь?» – спросил Филипп, находясь слева от императора Николая. «И, хорошо, это атака удари беги, Филипп. Наша цель – разрядить их ряды. Мы разделимся на более мелкие отряды и атакуем хаотично с разных сторон. Таким образом, им будет сложнее определить наше количество. Мы целимся в тех, кто не готов или потерял бдительность. Что касается Монферона, они присоединятся к нам, как только мы начнем поход по захвату территории Бычерога», — объяснил Николай. Николай понимал, что это его единственный шанс устранить Бычерога. Как только он сделает это, у бунтовщиков не останется лидера, который мог бы возглавить их. Так он сможет легко вернуть свои утерянные владения. Что касается Нортарии, он доверяет Удальцову обеспечить его безопасность, на случай, если его сын Нильс попробует захватить трон во время его отсутствия. Нильс, скорее всего, заменил большинство людей во дворце своими, но некоторые из них все еще остаются верными Николаю. Кроме того, Нильс не имеет контроля над военными. После взрыва лагерь армии Бычерогов был разорен и полностью уничтожен. Явные разрушения, вызванные взрывами, медленно становились видимыми под лучами восходящего солнца. Земля была окрашена в красный цвет. Крестьяне, находившиеся поблизости, либо превратились в пыль, либо в бесформенные куски мяса. Множество фрагментов человеческого тела и внутренних органов было разбросано по всему лагерю, не говоря уже о отвратительном запахе, сопровождавшем это страшное зрелище. Те, кто оказался недалеко от центра взрыва, получили повреждения слуха, из их ушей шла кровь. Вся палатка короля Бычерога была покрыта кроваво-красной массой. Этот ущерб стал тяжелой ношей для него. Он вынужден был принять эту ужасную реальность. Секунда решения приближалась.